Ехать решили немедля. Илье подвели его коня, здоровенного зверя. Другой бы, думаю, такого здоровяка на своей спине не выдержал. Похож был тот конь на знаменитого владимирского тяжеловоза с такой пышной, косматой и длинной гривой, что от подобного обилия волосатости немного смахивал на мамонта. Кстати, думаю, эту гривищу специально не стригли. В бою она вполне могла защитить животное от удара мечом. Илья взлетел в седло легко, будто и не весил килограммов 120, а то и поболее. Плюс на круп его коняги пленника положили, спеленатого ремнями точно египетская мумия. И дополнительно еще ремнями перекрутили, чтоб не свалился, сработав быстро и сноровисто. Ну да, ну да, навыков такого рода местным воинам точно не занимать. Сам так катался совсем недавно, нюхая потную лошадиную спину и охреневая от прилива крови к голове. Мне тоже привели моего трофейного коня, который был ожидаемо вымыт, вычищен, оседлан, наверняка накормлен и демонстративно обижен. Когда я подошел, он фыркнул и отвернул морду. Припомнил, как я его плетью охаживал. «Ну, извини», — сказал я, приближаясь с некоторой опаской. «Я же это, без понятия был, будешь ты слушаться или нет». Конь попытался повернуться ко мне задом. «Опасный маневр. Легнет, мало не покажется». Выручил Добрыня. Подошел к коню, скормил морковку, что-то пошептал на ухо. Конь покосился на меня недоверчиво. Богатырь еще пошептал. Развел руками, мол, блин, ну пойми ты, по-другому никак было. Коняга посопел немного, повздыхал, повернулся мордой ко мне, недовольно поджав губы и глядя мимо меня в крепостную стену. Мол, хрен с тобой, потерплю твое присутствие, но не более того. Добрыня протянул мне яблоко, шепнул. «Дай». Если возьмет, значит, признает. Я дал. Конь равнодушно покосился на меня, фыркнул еще раз, но яблоко схрумкал. «Вот и хорошо», — сказал богатырь. После чего протянул мне кожаный кошель с лямками для ношения на поясе. «Бери, это твое». Я распустил разноцветный шнур, стягивающий кошель. Заглянул внутрь. «Понятно. Мои трофеи. Серебряное с золотыми прожилками перо «Алконост». Прозрачный почти до невидимости глаз Сирин, алый, словно налитый кровью, коготь Гамаюн. «Благодарю, что сохранил, дядька Добрыня», — сказал я. «Не за что благодарить», — хмыкнул богатырь. «Нечто мы разбойники какие, чтобы чужое добро воровать». Подошел Васька Долгополый, протянул руку. «Ты не серчай, ежели что. Кто старое помянет, тому глаз вон. У нас тут к новым людям доверия немного, но к тебе более вопросов нет, богатырь. Ежели доведется, заезжай к нам на заставу, всегда рады будем». Я пожал жесткую ладонь на мозоленную рукоятью меча, сказал. «Понимаю, благодарю за приглашение». Больше ничего не сказал, так как Васька мне не нравился чисто по-человечески. Его жест я принял, но, думаю, с этим воином мы вряд ли когда-нибудь подружимся. «За коня не переживай, теперь будет слушаться тебя и без плети», сказал напоследок Долгополый. «Добрыня у нас ведун, слово звериное знает». Это я уже и так понял. Но кивнул Ваське. Благодарю, мол, за пояснение, и уселся в седло. Конь и правда слушался. Мы с Ильей выехали за ворота заставы, которые перед нами распахнули дружинники. После чего богатырь придержал своего тяжеловоза и достал из ножен меч. «Это для чего?» — поинтересовался я. «А ты собрался без воды и провизии более сотни поприщ на коне скакать?» — усмехнулся богатырь. «Кабы до Киевграда была отсюда дорога прямоезжая да накатанная, то и ладно, за полдня неспешно доехали. А лесами, болотами да буераками из нашей глухомани 2 дня будем плестись. Но можно и побыстрее». Меч у Ильи был крутой. Я на свой не жаловался, однако оружие муромца реально впечатляло. Вроде в ножнах меч как меч, ну, подлиннее обычного, типа кавалерийская версия. Но когда богатырь его достал, показалось, что клинок длиной 2 метра, не меньше. Причем он стремительно наливался светом изнутри, будто раскалялся сразу до бела, излучая при этом нестерпимое для глаз сияние. Зажмуриться я не успел. Илья взмахнул мечом, словно хотел разрубить горизонт надвое, и опустил оружие быстрым, неуловимым для глаза движением. И рассеченное пространство поддалось, затрещав, будто натянутая холстина, которую распороли острым лезвием. Знакомо, кстати. Бритва моя тоже так же работала, правда, не столь впечатляюще. И разрез был поменьше, как раз одному человеку пройти. Здесь же Илья не поскупился, рубанул от души. В результате получилась кротовая нора существенных размеров. Портал, в который запросто мог проехать конный всадник даже таких габаритов, как Муромец. Ну, мы и проехали. Богатырь впереди, я следом, наблюдая, как катаются желваки на красном лице варяга. Время от времени пленник с трудом поворачивал голову в мою сторону и глядел на меня глазами черными от ярости. Один раз даже плюнул, но плевок, само собой, не долетел. Я вздохнул. Странные существа люди. Но проиграл, бывает. Чего беситься-то? Лучше силы сэкономить. Подумать о том, как выпутаться из неприятного положения. И, придумав, реализовать план. Нет, исходить на плевки в сторону победителя, конечно, можно. Только выглядит это довольно нелепо. Как попытка расковырять пальцем кирпичную стену, встретившуюся на пути. Стене пофиг. А палец или сотрется до кости, или вообще сломается, если ковырять слишком усердно. Кстати, выехали мы из портала на холм, с которого открывался довольно интересный вид. В полутора километрах от нас находилась возвышенность. То ли огромный холм, срытый наполовину, то ли наоборот, искусственно насыпанная огромная земляная подушка, на которой раскинулась большая крепость с довольно высокими стенами, метров в 6-7 высотой, сложенными из стволов толстенных деревьев. Поверху стены были крыты двускатными крышами, под ними бойницы. Башни тоже имелись, метров по 10 каждая высотою. Перед стенами неширокий ров с водой и подъемным мостом, через тот ров перекинутым. Кстати, так себе ров. Задумка, наверное, была широкий да глубокий вырыть. Но, видать, что-то пошло не так, потому что получилось, то получилось. Если хорошо разогнаться, перепрыгнуть преграду можно запросто. Вряд ли такой ров станет серьезным препятствием в случае хорошо спланированного штурма. В целом, Киевград выглядел как улучшенная и значительно увеличенная копия богатырской заставы. Строили по тому же принципу. Масштабно, конечно, но до европейских каменных замков далеко. Хотя базара нет, для них еще и рановато. Просто я почему-то думал, что Киев при князе Владимире был белокаменным. И, походу, ошибся. «Вот, считай, приехали», — сказал Илья, однако, как мне показалось, без особого воодушевления. — Что так невесело? — поинтересовался я. — Узнаешь, — отозвался богатырь. — Тут же на княжьем подворье все благородных кровей. Куда ни плюнь, в боярина попадешь. А я из простых мужиков. Да и ты пришлый без знатных знакомцев в Киеве. Значит, смерть, а то и вовсе холоп. Потому и не люблю я в стольный город ездить без особой надобности. Каждому, кто косо смотрит, а в рыло не дашь, хотя очень хочется. А сдерживать себя не люблю, но тут приходится. Сказанное мне понравилось. Машинально я положил ладонь на рукоять меча, ощутив при этом тепло от нее исходящее, почти жар. Эх, не пришлось бы обнажать клинок. Свои ж вроде тут люди, чай не печенеги. Кстати, косые взгляды я ощутил еще по дороге в Киев. Ехали мы не спеша, с достоинством, а вокруг раскинулись поля, на которых работали крестьяне. Некоторые вообще на нас внимания не обращали. Поди, возле столицы постоянно катаются туда-сюда вооруженные люди, от которых ничего хорошего ждать не приходится. Но некоторые разгибали спины и смотрели нам вслед примерно так, как глядел на меня пленный варяжка. «Дай топор такому селянину, да скажи, что ему ничего не будет», бросится, не раздумывая. Понятное дело, для местной знати эти люди — черная кость, мало чем отличающаяся от домашней скотины. Захотят — сапогом в морду заедут, захотят — убьют, а после заплатят малую виру и тут же забудут о том, что сделали. В Средневековье вообще жизнь простого люда стоила немного, а до изобретения Европейского суда по правам человека была еще без малого 1000 лет. «Слушай, а как ты до Алатырь камня добрался?» — сменил неприятную тему Муромец. «А то как-то в суете расспросить не успел». Я рассказал вкратце. «Серьезный подход», — кивнул богатырь. «Даже не знал, что в черной боли эдакая пакость водится». «Как так не знал?» — опешил я. «Ты что же к нему ходил вроде?» «Ходил», — пожал огромными плечами Илья. «Только по-умному. Объехал проклятое место по кругу и с северной стороны подобрался. Ничего такого не встретил. Набрал камешков и тем же путем вернулся». «Твою ж маму!» — ругнулся я. «А сказать нельзя было?» «Так какое ж тогда это испытание было?» — хмыкнул богатырь. «За мной-то подвигов и без того немало числится. Меня испытывать без надобности. А как понять, что ты за человек? Что на стене дрался похвально? Но все равно ты для нас чужой был. Мало ли, может, ты от варяжки казачок засланный, чтоб днем погеройствовать, а ночью орде ворота открыть. Но после того, как ты вернулся с такими трофеями, все вопросы отпали. Теперь ты наш. Вот и весь сказ». Я не нашелся, что ответить. Логика в словах богатыря была бесспорна, но все равно обидно как-то. Бросили лоху гранату без чеки и смотрят, разорвет его к чертям крысособачьим или успеет он отбросить ее подальше. Впрочем, чего я хочу от предков? Детектор лжи пока что не изобрели, сыворотку правды тоже. А загонять иглы под ногти тому, кто плечом к плечу дрался на спине, как-то неудобно. Потому в вопросах выяснения степени благонадежности гостя обходятся как умеют. Мы переехали через подъемный мост и направились к открытым воротам, возле которых скучали два стражника в полном боевом доспехе. На поясах мечи, в руках копья, которыми охранники синхронно качнули в нашу сторону. Заточенные наконечники в грудь не направили, но дали понять, что приблизимся, направят. «Это еще что за новости?» — грозно вопросил Илья. «Не велено в Киев пришлых пускать», — пряча глаза, сказал один из стражников. «Это с каких пор я пришлый?» — загремел Муромец. Его лицо налилось кровью, на мощной шее набухли вены. «А полоумели, что ли?» Стражники попятились, выставив вперед копья. «Не обессудь, дядька Илья!» — выкрикнул один из них, который с виду был постарше. «Воевода приказал никакого оружного, окромя городских дружинников, в Киев не пускать. В поле печенегов видели». «Какой такой воевода?» — продолжал рычать Муромец, но коня остановил. «Где князь Владимир Святославович?» «Княже Владимир Красносолнышко по делам государственным в Переяславец изволил отъехать, а за место себя воевода и богатыря Алексея Поповича оставил Киевом править». Илья смачно сплюнул. «Дожили. Во всем Киеве не нашлось кого-то более путного, чем Алешка Попович, девка дворовая. И та в воеводы б лучше сгодилась». Стражники набычились. Тот, что постарше, сделал шаг вперед. Острие копья коснулось шеи Муромца. «Мы тебя, Илья Иванович, конечно, уважаем за подвиги твои, но приказ есть приказ. Поворачивай коня. Приедет княже с ним». Договорить стражник не успел. Молниеносным, совершенно невидимым движением Муромец, слегка подавшись назад, вырвал копье из рук воина, после чего крутанул древко не хуже шаолиньского монаха. Тупой конец древка заехал по шлему стражника с такой силой, что воин, не устояв на ногах, скатился с обрыва в ров с водой. Второй охранник стоял, открыв рот и хлопая глазами. Копье в его руках выглядело совершенно ненужной и лишней деталью, примерно как коромысло в зубах у собаки. «Чего застыл? Примерз, что ли?» — рявкнул на него Муромец. «Беги старшего спасай, пока он не утоп». И, тронув поводья коня, въехал в ворота. Я за ним. Внутри Киев оказался обычной деревней. Разве только некоторые дома побольше да посолиднее. Были даже двухэтажные, но мало. За крышами многочисленных изб виднелись купола церквей, а также несколько деревянных башен. Похоже, что-то вроде европейского донжона, крепости внутри крепости. Не иначе резиденция князя, так как коня Илья направлял именно в ту сторону. «Что за Алексей Попович?» — поинтересовался я, припоминая известную картину. «Товарищ твой и Добрыни?» Муромец обернулся и посмотрел на меня, как психиатр на безнадежно больного шизофреника, уверенного, что абсолютно здоров, но потом одумался. «Ну да, ты ж пришлый, не знаешь ничего. Алешка в семье попа родился, которого князь Владимир пленил, когда Корсунь на меч взял. То есть еще до того, как Русь покрестил». Папа того сначала казнить хотел, за речи его, супротив Перуна и наших богов. Потом прислушался, и вон оно как вышло. Поп, стало быть, при князе стал ближником, а сына его Владимир в отроки взял, а после в дружину принял. То есть по знакомству парень дружинником стал, хмыкнул я. Вот уж точно, хмуро кивнул Илья. Силой он не особо силен, но ловок и хитер, как лис. Не люблю таких. А теперь вон чего. «Воеводой-наместником князя стал. Зря приехали». «А чего тогда обратно не повернем?» — поинтересовался я. «Пленника сдать надо», — пояснил богатырь. «Владимир приедет, пусть с варягом сам разбирается. Отдадим Поповичу с рук на руки и обратно. Уж передать князю супостата новый воевода сумеет, надеюсь». Народ киевский, что спешил по своим делам, был одет побогаче, чем крестьяне, работавшие в поле за стенами, и смотрели на нас без вражды. Многие равнодушно, но некоторые с интересом. Особенно молодые девчонки. Глянут, улыбнутся и тут же краснеют. Надо же, я и забыл, что у девушек есть такая особенность. В наше время она, походу, атрофировалась, так как в моем мире смущаться давно стало немодно. Похоже, муромцев в Киеве знали все. Подбежал пацаненок лет 8. «Дядька Илья, можно бурушку-косматушку погладить?» «Ну, погладь», — улыбнулся богатырь, слегка потянув поводья. Умный конь встал как вкопанный, наклонил голову. Мальчонка осторожно погладил морду бурушки и не успел увернуться, когда конь влажно лизнул его в лицо широким языком. Илья засмеялся. «Ну, чисто собака какая! Любит мелких! А вражью силу копытом топчет, зубами рвет хуже пардуса. Умный очень. Некоторым людям бы такой ум, как у этого коня». Богатырь порылся в седельной сумке, вытащил маленький коричневый кристалл, протянул пацану. «Это что?» — удивился тот. «С города Царьграда диковина», — отозвался Илья. «Сакхарон называется. Кусни». Мальчишка осторожно попробовал кристалл на зуб. «Сладко». «То-то же. А теперь скажи-ка, где новый воевода обретается?» «Вестима где? В Гриднице пирует». «Возле города печенегов видели, а он в Гридни очи хмельным заливает», — фыркнул богатырь. «Хорошо еще, что не в княжьем дворце». Пацан убежал, крича на всю улицу. «Дядька Илья мне диковину заморскую подарил». Ну а мы поехали дальше, по направлению к большому одноэтажному зданию, из которого издалека были слышны звуки шумной гулянки. Подъехав, мы спешились, привязали коней возле коновязи под неодобрительный взгляд подпиравшего косяк широкоплечего молодого парня, у которого на поясе висел нож неслабых размеров. Не меч, конечно, но прирезать свинью или человека можно запросто. Илья легко взвалил пленника на плечо и направился к дверям. Я следом. Парень отклеился от косяка и загородил проход. Не можно с оружием. При этом я отметил, что у неслабого, в общем-то, парня заметно затряслись руки. Он явно ждал удара, причем понимал, что шансов против богатыря у него никаких. Если Илья двинет, тут же юный швейцар на пороге и ляжет. Хорошо, если без сознания, а не мертвым. Но муромец парня бить не стал. Окинул взглядом оценивающе, усмехнулся. «Храбрец, будет из тебя толк. Ну, так и быть, бери меч мой. Только из ножен не доставай. Он из тебя в раз жизнь выпьет. А ежели потеряешь, так лучше б тебе вообще на свет не родиться». «Спасибо, дядька Илья», — проговорил парень, бережно принимая оружие. Причем я отметил, как его слегка согнуло, будто он полутораметровую рельсу в руки взял. Муромец обернулся, кивнул мне. «Понятно. Ну, я свой меч тоже отстегнул», — положил на согнутые руки парня рядом с богатырским. «В чужой монастырь со своим уставом лезть не камильфо. Если Илья свой меч отдал, значит, так оно и надо». Мы перешагнули порог Гридницы, и я отметил, как нахмурился богатырь. Видимо, не любил пьянки. Она внутри полутемного помещения проходила с размахом. За длинным столом, заставленным блюдами с едой и кувшинами с выпивкой, сидели крепкие мужики, все как один с плечами, как минимум, в полтора раза шире моих. Человек 40, не меньше. Еле разрывая руками дымящееся жареное мясо. Хлебали из кувшинов, выливая в рот их содержимое струей и явно соревнуясь, кто больше выпьет. Четверо, видимо, наевшись и напившись, орали во все горло. Как я понимаю, пели какую-то военную песню. Только разобрать слова было непросто, поскольку вопили они в разнобой. Пустые блюда и кувшины тут же заменялись. Вокруг стола сновали крепкие фигуристые девахи, следя, чтобы посуда не оставалась пустой. Время от времени то одна, то другая взвизгивали. Кому щип доставался за мягкое место, кому шлепок увесистой ладонью. В общем, нормальная русская гулянка, которая за века не претерпела особых изменений. Во главе стола, развалясь в умягченном подушками широком деревянном кресле, восседал жилистый парень с самоуверенной физиономией. С виду ему было от силы лет 25. И если на пирующих была простая холщовая одежда с узорами, вышитыми по вороту цветными нитками, то парень нарядился недешево. На нем был явно импортный шелковый халат с широкими рукавами, искусно расшитый золотыми павлинами. Совершенно не русская тематика. Сто пудов трофейный шмот, который по местным меркам наверняка стоил целое состояние. Парень, игриво улыбаясь, беседовал о чем-то с подошедшей грудастой девицей из обслуги, краснеющей как маков цвет, но, судя по умильному выражению лица, заранее согласны на все. Однако, увидев нас, он моментом забыл о девке и заорал. «Кого я вижу? Надо же! Сам Илья, крестьянский сын, изволил почтить нас присутствием. И с собой какую-то деревенщину приволок неумытую. Но делать нечего. Мы любым гостям рады. Вон, на краю лавки немного места есть. Садитесь, попейте, поешьте с дороги». Я скрипнул зубами, но сдержался, так как не понял, в чей адрес был наезд. В мой или же имелся в виду пленник, который свешивался с широченного плеча Ильи, как куль с овсом. Походу, от переживаний и некомфортной транспортировки сознание потерял. Судя по тому, как нахмурился Муромец, ему напоминание насчет крестьянского сына тоже не особо понравилось. Однако и он ничего не сказал. Одной рукой смахнул с края длинного стола блюдо с обедками и на освободившееся место скинул варяга, после чего сказал: «Некогда мне с тобой, Алексей Поповский сын, меды попивать. Особо, когда ты во главе стола восседаешь, а мне с товарищем край лавки выделил. Ехал я не к тебе, а к князю Владимиру, дабы сдать ему на справедливый суд пленного супостата, что орды печенегов на заставу нашу натравливал». Попович мельком скользнул взглядом по пленнику, рот которого был заткнут кляпом, но, видать, не узнал. «И кто ж словил того супостата?» Илья кивнул на меня. «Богатырь пришлый, Сурк Суждальский». «Не слыхал про такого», — протянул воевода, окинув меня оценивающим взглядом. «Хлипок больно твой богатырь для такого подвига, как я погляжу». Я открыл было рот, чтобы сказать, что я думаю про юнца, который слишком много себе позволяет, но Илья меня опередил. «Богатырь этот в черную боль ходил. Принес оттуда живиц полный мешок, который Алатырь камень родит. Мало?» «Прям к Алатырь камню сходил?» — насмешливо поднял бровь Алексей. «Может, еще чего принес?» «Ага», — сказал я. «Принес, гляди». Сунув руку в кошель на поясе, я достал оттуда три артефакта, добытые в битве с девоптицами. Один из богатырей, что сидел неподалеку, охнул. «И Тишкина жизнь! Так кто ж перо, алконост, что любой стреле верный прицел дает, всевидящий глаз Сирин, да коготь Гамаюн, что дарит смерть неминучую?» «Вот оно как!» «Ясно. Похоже, недешевые артефакты я поднял на том поле смерти. Жаль, что второй глаз у Сирин не выковырил. Да все когти Гамаюн не поотрубал. Но, как говорится, это дело прошлое, надо нынешнее решать». «И еще кое-что принес», — продолжил я. «Например, шлем Тугарина, что в лесу валялся. Ты ж, воевода Алексей, того Тугарина победил вроде, не? Так чего ж трофей не забрал? Или не по размеру пришелся железный колпак, на голову давил сильно?» Лицо Поповича начало наливаться кровью. «Кажется, я попал в уязвимую точку. Не знаю, сам Алексей убил неведомого мне Тугарина или помог кто, но если молва о его хитрости не врет, скорее всего, про шлем воевода знал и решил испытать его на ком-то другом. Испытал, результат увидел и бросил опасный трофей. Конечно, это все мои домыслы, но что дело нечисто, факт. Иначе с чего б Поповичу лицом багроветь?» А дальше случилось неожиданное. Руки у меня были заняты артефактами, да и не думал я, что подобное на людях возможно. Воевода резко махнул широким рукавом, мелькнула серебристая молния, а в следующее мгновение я увидел возле своего лица кулак величиной с мою голову, из которого торчало острое стальное жало. Вот, значит, как. Пока я стоял, трофеями хвастаясь, Попович в меня кинжал метнул, который Муромец перехватил на лету в сантиметре от моего глаза, после чего с такой силой вонзил в стол, что по толстой дубовой доске зазмеилась трещина. «Благодарствую за ласковый прием, воевода», — произнес Муромец. «Пойдем мы отсюда, пока беда не случилась. Об одном прошу прилюдно. Как князь Владимир вернется, передай ему, что я заходил. Принес варяжку окаянного на княжий суд». «Кого принес?» — переспросил Попович, приподнимаясь с кресла и вглядываясь в лицо пленника. «Варяга?» названного брата великого князя Ярополка Святославича притащил связанным как барана, без уважения и воинских почестей? Ты, Алешка, дурнем притворяешься? Али взаправду ополоумел? — прорычал Илья, выходя из себя. — Какие к лешему почести! Этот душегуб и убийца, по наущению которого немало славных бойцов на заставе погибло. А есть доказательства какие, окромя твоих слов, богатырь храбрый? — вкрадчиво поинтересовался воевода. — Что, если ты напраслину возводишь на честного воина, который, побратавшись с Ярополком, стал и нашему князю братом? Вдруг ты решил опорочить светлое имя Владимира Красносолнышка подлым братоубийством, а после, сместив его, самому сесть князем в Киеве? От такого поворота Илья слегка подвис. Как и я, признаться. Да уж, не зря мой попутчик говорил о хитрости Поповича. Такого лиса еще поискать. Короче, — возгласил Алексей, — властью, данной мне князем, приказываю, до его приезду крестьянского сына Илью Ивановича и богатыря пришлого Сурга Суждальского посадить в подвал под надежную охрану. Приедет князь наш светлый через две луны. Пусть сам с ними разбирается. Взять их. — Ну, возьми, — негромко проговорил Илья, и первый же дружинник, вскочивший из-за стола, получив громадным кулаком в лоб, рухнул обратно на скамью. Опасный удар для кулака. Можно самому себе костяшки пальцев переломать. Но тут, видимо, был не тот случай. И не тот кулак. Второй дружинник метнулся было Илье за спину, одновременно боковым зрением контролируя меня, как цель менее опасную. Но тут он слегка ошибся. Широкие и свободные русские штаны — это однозначно вещь, в которой крайне удобно при необходимости рубануть носком сапога под ухо. Сапог без жесткой подошвы был, конечно, мягковат, но я загнул пальцы стопы на себя, и все получилось. Люди на Руси в те времена, поди, и предположить не могли, что ногами можно лупить не только по коленям и в пах, но и значительно выше. В общем, не ожидавший подобного дружинник рухнул на пол, словно ему не нога, а пуля под ухо прилетела. Хорошая точка, люблю ее. Если грамотно попасть, нокаут обеспечен. Рыпнулись было еще трое, но тут Муромец пнул лавку, на которой те сидели, и дружинники, получив деревянным краем под колени, все втроем попадали спинами на пол. Я усмехнулся. Выглядело это одновременно и комично, и эффектно. Еще и драки толком не было, а пятеро уже лежат. Попович заметно побледнел. Вряд ли от страха, скорее от ярости. И прошипел. «Рубите, Татей!» Опаньки! Дружинники, что сидели возле воеводы, вскочили с лавок, и оказалось, что закон о сдаче мечей при входе их не касается. В полумраке гридницы сверкнула дюжина клинков. Плохо дело. Против хорошо обученных мечников ногами не отмахаешься. Однако Илью так просто было не взять. Он присел, схватился за край длинной дубовой лавки, после чего резким и мощным движением дернул ее вверх, будто становую тягу делал в ускоренном темпе. Дерево натужно заскрипело, но выдержало. С лавки скатились пятеро дружинников, сидевших на ней и не успевших среагировать. Илья же крутанул длинную и толстую дубовую доску с ножками так, что аж воздух загудел, и проговорил своим густым басом, которым и орать напрягаться не нужно, чтоб все услышали. «Охолони, воевода, не губи людей! Ежели с нами по-плохому захочешь, сегодня тут многие лягут, в том числе и навечно. А ежели по-хорошему, с почетом нами заслуженным, то мы и сами в подвал спустимся, без принуждения, коль хорошо попросишь». Алексей скрипнул зубами, хрустнул кулаками, бросил взгляд на свою охрану, на Муромца, спокойного и ужасающе мощного, словно столетний дуб, и кивнул. «Твоя взяла, Илья Иванович. Не обессудь за речи мои, в запале сказанные. Но делай правду государственной важности. Так что изволь с товарищем своим посидеть в подвале, покуда князь Владимир с Переяславца не воротится». И добавил, явно пересилив себя. «Прошу вас, славные богатыри, со всем уважением к вашей славе и подвигам». «Другое дело», — кивнул Илья, ставя лавку на место. «Только коней наших накормить не забудьте». «Ну что?» «Показывайте, где у вас тот подвал, в который здесь честных людей сажать принято». Обыскивать нас не стали, связывать тоже. Просто проводили в подземелье, вырытое под гридней, куда вела неширокая лестница. В подземелье том были четыре камеры с такими толстыми дубовыми дверями, обитыми железными полосами, что, думаю, их и средневековый крепостной таран вряд ли бы взял. Такое только динамитом взрывать. Явно не на простых людей, а именно на богатырей рассчитана тюрьма. Все камеры пустовали. Никто из сопровождающих не возражал, когда Илья выбрал самую просторную. Походу, охрана решила, что связываться с легендарным богатырем себе дороже. Даже освещение оставили. Глиняную плошку каганец с растопленным салом, в которой плавал подожженный фитиль. На редкость вонючая хрень, почти не дававшая света, но все же лучше, чем в полной темноте сидеть. «Воды принесите и хлеба», — сказал Илья. «Обязательно», — хмыкнул мечник, запирая тяжеленную дверь. И как он это сказал, мне совершенно не понравилось. Илье тоже. Как и мощный удар об дверь через минуту после того, как отгремел ключ в тяжелом навесном замке. «Что это?» — не понял я. «Камнем дверь завалили», — проговорил богатырь. «Или толстым стволом древесным, враспор к противоположной стене». «То есть воды и хлеба не будет», — уточнил я. «А ты сообразительный, Сурк, или как там тебя звать на самом деле?» — отозвался богатырь. «Похоже, нас тут решили голодом заморить. Или, как вариант, дождаться, пока ты не оголодаешь в конец, меня не грохнешь и кушать не начнешь», — предположил я. «Неплохой способ подмочить твою репутацию перед князем Владимиром». Илья насупился. «Не всегда я понимаю слова твои иноземные, но суть уловил. Плохого ты мнения о богатырях русских. В общем, давай-ка лучше спать. На свежую голову и думать проще, и помирать веселее». Не дождавшись моего ответа, Муромец растянулся на слежавшейся соломе, который был усыпан пол, и тут же захрапел. От его богатырского храпа со стен местами сухая глина посыпалась тонкими пыльными струйками, и огонек каганца едва не потух. Я убрал хлипкий и вонючий светильник в дальний угол от греха подальше. Подумал и тоже улегся на солому. Что ни говори, Илья прав. Выспавшийся воин — это совершенно не то же самое, что не выспавшийся. Хоть заснуть под такой пушечный храп, думаю, будет задачей не менее сложной, чем выбраться из этого подземелья.